Компенсаторный процесс – это совокупность реакций организма на повреждения, выражающихся в возмещении нарушенной функции организма за счет деятельности неповрежденных систем отдельных органов или их составных частей. Компенсация – состояние полного или частичного возмещения функций поврежденных систем, органов и тканей организма за счет компенсаторных процессов. КОН – приставка, означающая совместность действия, связь, взаимозависимость. Конгруэнтность – соответствие, соразмерность, совпадение. Конгруэнтность суставов, полное взаимное соответствие формы соприкасающихся суставных поверхностей. Конкремент – плотное, часто каменистой структуры патологическое образование, обычно свободно расположенное в полом органе или в выводном протоке железы и возникающее главным образом вследствие выпадения солей. Консервативный, не связанный с хирургическим вмешательством. Консистенция, состояние подвижности, высоковязких жидкостей и полутвердых веществ. Консолидация, процесс сращения поврежденной кости с восстановлением ее целости, при котором происходит рассасывание погибших элементов и образование новых костных структур. Контрактура. Это стойкое ограничение нормальной подвижности в суставе вследствие его поражения, а также повреждения кожи, мышц, связок, фасций или нервов. Контрактура анталгическая, рефлекторная контрактура при болезненности движений в суставе. Контрактура артрогенная, обусловленная нарушением конгруэнтности суставных поверхностей костей или патологическими изменениями в связках и капсуле сустава. Контрактура дерматогенная, обусловленная обширными рубцовыми изменениями кожи. Контрактура десмогенная, обусловленная рубцовыми изменениями соединительно-тканных образований, апоневрозов, фасций и другое. Контрактура миогенная, обусловленная укорочением мышц в результате травмы, воспалительных или дистрофических процессов в них. Контрактура неврогенная, обусловленная длительным непроизвольным тоническим напряжением мышц при нарушении их нервной регуляции. Контрактура отводящая, смотри отведение. Контрактура паралитическая, обусловленная параличом какой-либо мышцы или группы мышц, контрактура приводящая, смотри приведение, контрактура профессиональная, обусловленная хронической травматизацией или перенапряжением определенных групп мышц в связи с профессиональной деятельностью, контрактура психогенная, это при истерии. Контрактура рефлекторная, обусловленная длительным раздражением нерва, ведущим к образованию стойкого рефлекса в виде повышения тонуса мышцы или группы мышц. Контрактура ротационная, смотри ротация. Контрактура рубцовая, обусловленная грубыми рубцовыми изменениями тканей. Контрактура сухожильная, обусловленная укорочением сухожилий в результате рубцовых изменений в окружающих тканях. Контрактура фиксационная, возникающая вследствие длительной иммобилизации. Коронаросклероз, склероз венечных артерий сердца, возрастной коронаросклероз развивается как проявление генерализованного артериосклероза, связанного со старением. Кортикальный, относящийся к коре, корковому веществу. Крепитация, своеобразный звук в виде хруста или потрескивания, выслушиваемый в легких при некоторых болезненных процессах, а также возникающий при трении друг от друга костных отломков в местах переломов или в суставах при отложении в них солей и так далее. Криз. Внезапно возникающее относительно кратковременное состояние у больного, характеризующееся проявлением новых и усилением имеющихся симптомов болезни.